На часах в большой комнате пробила полночь. Сашке не спалось. У деда на палатях было душно. Он в очередной раз повернулся на другой бок и уткнулся носом в выложенные рядами дозревающие помидоры. «Нет, так невозможно. Невозможно так жить дальше. Я же говорил ей. Зачем она? Мы сами бы протянули. Я уже начал подрабатывать. Все они предатели. Сначала отец, теперь она. Ей просто наплевать на меня. Просто наплевать. Я же сказал, тогда еще, 3 месяца назад, что не останусь, если он придет. Она все равно его привела, променяла меня на него. Что ж, значит, он лучше. Я просто никто. Никто и никому не нужен. Никому». Он не выдержал, спрыгнул с палати и подошел к окну. Над ситцевыми занавесками, закрывающими только нижнюю половину стекол, плыли черные тучи, то скрывая, то обнажая зловещую желтую луну. Саша раздвинул короткие шторки и открыл форточку. Ночная прохлада ворвалась в окно. Ветер затеребил утлые тряпицы. Где-то вдали ухнула сова. Сразу за забором дедовой избы, крайней в селе, за маленькой лужайкой, стоял лес. Огромный, нехоженный, дремучий. Там и днем-то было страшно. С этой стороны села деревья не рубили. Редко кто здесь ходил. Разве что так, по краешку. Дурная слава была у этой чащи. Говорили, медведь там задрал человека. Да и волки зимой делали набеги именно отсюда, утаскивая в тайгу собак, если хозяева не успевали прийти на помощь. Одни ели. Высокие, раскидистые, дикие. Особенно сейчас, ночью. Сашка невольно содрогнулся. Как бы жутко ни было смотреть на лес, одновременно эта черная стена завораживала. Манила. Он не мог оторвать глаз. Да, умереть. Умереть. Вот выход. Тогда они узнают, кого потеряли. Она узнает. Но будет поздно. Они пожалеют, плакать будут. Смерть. Никакой обузы никому. Все будут счастливы. Мама, хахаль ее, отец. Он встал на цыпочки и, не отводя взгляда от леса, потянул носом. Самое время. Все правильно в природе устроено. Выживает сильнейший. Это просто закон. Слабакам здесь нет места. Мама сказала, что самоубийство — это грех. А развод — это не грех? Вот купить, как отец. Это не грех? Бить жен, детей? И если все грех, так без разницы же. Себя ли убить или любви изменить? Или есть похлеще грехи, а есть послабже? Вранье все это. Придумали, чтобы детей в страхе держать. А сами все лишь сплошное вранье. Ненавижу. С себя бы лучше начали. А то только и знают, что поучать. А в школе вообще говорят, Бога нет. Саша смотрел на кромешную темноту ельника. Бесконечная тьма. Вот что есть. Ни добра, ни зла, ни судьи.